Бормотание, потом имя, потом еще какое-то бормотание, потом снова имя, снова и снова. Имя прозвучало как «Дарья». Я учил русский язык очень и очень давно, но мне думается, что Дарья – это не русский эквивалент Дарлы. Если такому имени могло быть вообще соответствие на русском. Я повернулся к тому месту, где горел на панели глаз Сэма и молча покачал головой. «Нет, господи, сынок, извини. Я потратил слишком много времени и сил, пытаясь разобрать по-русски какие-то слова. Но очень трудно это было. Он же носитель языка, говорил быстро. И мне показалось, что это была Дарла, но только звучало как-то странно». «Но это слово и могло быть Дарла», — подумал я, слыша, как Петровки снова и снова повторяют «Дарьюшка, Дарьюшка», а потом еще одно имя совершенно неожиданно — «Мона». «А что ты про это скажешь?» «А, сынок, по нашим шоферским каналам я слыхал такие слухи, что у Моны в последнее время был роман с офицером милицейской разведки и к тому же весьма высокопоставленным». По крайней мере, так говорили ребята. Так что это мне было даже понятно. Но мог ли Петровский страстно, безумно и немедленно влюбиться в Дарлу, как только ее увидел? Поскольку я все-таки знал этого человека, пусть очень и очень мало, мне это показалось маловероятным. Ну что же, Джейк, тут все равно есть над чем подумать. Такое осторожное выражение Сэма про то, что я тут услышал, еще раз подчеркнуло для меня, что задача нуждается не в том, чтобы ее больше продумывали, а в том, чтобы узнать побольше фактов. «Сэм», — сказал я вслух, — «прости, что перебиваю твой потрясающий рассказ, но я хотел бы, чтобы ты для меня кое-что поискал». «Я как раз дошел до самой потрясающей части». «Ну да ладно, чего тебе надо? А ты все еще записываешь программы новостей, когда есть возможность?» «Каждый раз, когда мне выпадает шанс, как гласит моя программа. У меня даже есть шестичасовые новости из Голиафа. А что? И сколько времени ты их хранишь?» «Ну, 30 стандартных дней, потом я их выкидываю». «Мерте, ладно, слушай. Я хочу, чтобы ты выискал в своих записях все из новостей с такими ключевыми словами. Кори Уилкс, разведка, колониальная ассамблея, ретикулянцы, милиция и... сейчас что еще? Карта космострады? Это маловероятно, но все равно давай. А почему колониальная ассамблея? Так мне просто кажется, что это имеет значение. Правильно. Уилкс наверняка будет мелькать в новостях, как паршивая кошка, которую гонишь в дверь, а она лезет в форточку. Он обожает общаться с сильными мира сего и не сильными самыми, лишь бы известными. Поэтому постоянно лезет в новости и на экран. Ладно, давай-ка я спущусь в тот пыльный подвал, где хранятся мои старые газеты. Ну, если хочешь, могу начать прямо сейчас. Хочу, сказал я, но пока не зачитывай, пока я тебе не скажу. А пока что я просто обязан принять душ. Все остальные к тому времени уже выбрались из сауны, свеженькие и вычищенные до блеска, и уселись есть. Я пошел к заветному шкафчику, вытащил литр старой привычки и тяпнул как следует. Приливные силы были чудовищные. Потом я полез в сауну, тоже не больше шкафчика, чтобы сперва попариться, а потом принять туманную ванну. Стоя в клубящемся тумане, я отключил свои мысли, и вся схема, весь узор и смысл последних дней ярко высветились передо мной. Тонких деталей я, конечно, пока не замечал, но в основном я понял общие закономерности. Я стал видеть и понимать, что происходило. Если мне повезет, дальше я начну соображать больше. Самой большой неизвестной величиной была Дарла. Но даже она постепенно принимала четкие очертания, как силуэт в тумане. Туман частично прояснился там, на берегу. А что же, собственно, я увидел? Могла ли в ее внезапно ранимость оказаться горем, а ее страсть утешением вдовы? После того, как я побрился и сменил одежду, еще одна стопка родного напитка сопутствовала эту. Я снова превратился в нечто человекообразное и пошел вперед. Мы провели еще 20 минут в очереди, прежде чем подобрались к ряду моряков, которые брали плату за проезд. Если я хотел увидеть Краузе, то очередь мне не подходила, поэтому я перестроился и, к возмущению кого-то сзади себя, попал в нужную мне очередь. Сердитый сигнал клаксона инопланетного автомобиля раздался сзади меня, но я не обратил на это внимания. «Эй, там, внизу!» Краузе смотрел вниз, перебирая билеты в руке. Он посмотрел вверх и сказал: «Как дела, камрада?» Потом он меня узнал. «О-о! Я-то думал, что у вас поломка!» «А мы починили нашу машинку как следует. Теперь насчет платы за проезд. Ты ведь собирался нам рассказать, как можно обменять металл на здешнюю наличность на борту корабля, правда же?» «Да, я просто забыл об этом упомянуть, простите». Он вытащил красный диск из кармана, аккуратно прикрепил его к переднему иллюминатору и тщательно его разгладил. «Ну да, конечно, вы просто заезжайте внутрь, запаркуйтесь. Потом подниметесь наверх в кабину стюарда и там поменяйте деньги. Он вам даст квитанцию, и вы ее отдадите, когда будете высаживаться на берег. Да, и еще, эта наклейка не сотрется без специального средства. А мы не думали пробовать ее снимать. Как ты думаешь, сколько с нас причитаться за проезд и этот тяжеловоз?» «Эй, трудно сказать так сразу, сэр. Попробуй догадаться. Ну, примерно 50 консолей». Он еще подумал: «Может, и меньше. Тут множество пассажиров. Как насчет тех сверхоплат за лишних пассажиров, про которые ты говорил?» Он посмотрел в сторону. «Не в этом рейсе, только в особых случаях». «Вот как значит?» Я показал на зияющий пасть. «Это что же, нам прямо туда и въезжать?» Он хрюкнул от смеха, вдруг приняв очень дружелюбный вид. «Ага, здорово потрясат с непривычек, правда? Ну ничего, мы со своей старушкой плаваем уже 5-й год, а она еще никого не переварила, особенно пассажиров. Ты к ней привыкнешь». «Вот сюда и въезжать?» Он обернулся и показал. «Да, сэр, в такое большое отверстие, вон там». Я сорвал с его башки шляпу. «Хорошая шляпа!» «Сэр! Вот так! Оп! Прости!» Когда он наклонился, чтобы поднять упавшую шляпу, я схватил пригоршню немытых сальных белесых волос и прижал его физиономию к входному люку со всего размаху. Он поцеловался со стеклом как следует. «Джейк, не надо было так!» — сказала Сьюзен, когда мы двинулись дальше. «Я знаю, но мне это доставило чрезвычайное удовольствие». И я повел тяжеловоз прямо в пасть морской твари.